Описав в начале пятой главы Евангелия от Матфея подлинного христианина, Христос добавляет такие слова: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Этими словами Христос предупреждает своих верных последователей, как на них будет реагировать мир. Иначе говоря, сверхъестественная жизнь подлинно возрожденного человека произведет такую потрясающую реакцию на окружающий ее мир, который враждебно настроен ко Христу и его учению, что гонения и преследования будут для нее неизбежны. И тут следует добавить, что если преследования и гонения нет, если нас все хвалят и мир нас одобряет, тогда есть основания сомневаться в подлинности нашего переживания с Богом. «Ибо горе вам, — говорит Христос, — когда все люди будут говорить о вас хорошо». Поэтому, дорогие мои, если гонят нас за праведность, за преданность Иисусу Христу, тогда Спаситель говорит: «Вы блаженны, ибо вы истинные граждане Царства Небесного. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Иными словами, подлинного христианина можно узнать по его верности Иисусу Христу. У него одно чувство, одна страсть, неугасимая любовь к Иисусу Христу. Да, как апостол Павел выразился: «Для меня жизнь Христос». Возьмите первых христиан. Для них это было совершенно естественно и ясно. Они другого от мира не ожидали, как вражду и сопротивление. Это было верное доказательство их сыновья отношения к Богу. Неважно, как это гонение выражалось, для них основное было верность и лояльность к Иисусу Христу. Рассказывает, что когда вели 86-летнего старца Поликарпа, епископа Смирской церкви, на трибунал римского магистрата, то ему предложили или принести жертвоприношение кесарю, или остаться верным Христу. Одно из двух. Первое — ему даст жизнь, а второе — смертную казнь. Послушайте, как ответил этот слуга Божий: «86 лет я служил Христу, и Он мне ничего худого не сделал. Как могу я теперь хулить моего царя, спасшего меня?» За это связали его и повели на казнь. И когда разогревали костер, зрители услышали такую молитву, вырвавшуюся из груди этого праведного человека: «О Господь Бог всемогущий, Отец возлюбленного Сына Твоего, я благодарю Тебя, что Ты по великому милосердию Твоему привел меня сюда и почел меня достойным этого дня и часа». С этой молитвой на устах Поликарп умер мучеником Иисуса Христа. Дорогие мои, и я себе задаю этот вопрос: кто из нас имеет такую лояльность, такую приверженность к Иисусу Христу? Имеем ли мы такую преданность, которая готова положить душу свою в жертву ради Иисуса Христа? Посмотрите, как эта верность Христу и Его воле сказывалась во всех областях повседневной жизни первовековых христиан. На первом месте у них был Христос и послушание Его воле. Как вы думаете, решил бы, скажем, верующий плотник, если его попросили бы участвовать в постройке языческого храма? Как решил бы он этот вопрос? Возлюбленные, тут и не могло быть никакого вопроса. Читайте историю. Этот верующий плотник лучше бы умер, чем быть участником в создании храма для идолопоклонства. Или подумайте, как верность Христу повлиялась бы на супружескую жизнь верующего? Допустим, что муж стал верующим, а жена осталась нехристианкой, или наоборот. Тут не могло быть никакого вопроса, пойти ли, скажем, на такой компромисс, что, мол, я пойду в твое капище, если ты придешь со мною на собрание. Верность Христу решила бы этот вопрос без всяких затруднений. Вот почему Спаситель сказал: «Если кто приходит ко мне и не ненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И Христос предупредил своих учеников, сказав: «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение и враги человеку домашние его». Да, Христос в первую очередь пришел на эту землю, чтобы создать нового человека и так сделать его воистину блаженным человеком. И вот к этому новому человеку, в котором обитает теперь Иисус Христос, мир будет враждебно настроен. Почему? Потому что весь мир лежит во зле, и князь мира, дух Антихриста, ненавидит нашего Спасителя. Заметьте, как Христос говорит, будет выражаться эта оппозиция, эта вражда против чада Божьего. Слушайте, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Мы должны понять, что главным образом это ненависть к верующим, в основном духовное противление. Это верность Христу, она ненавидима духом Антихриста. И не только в мире, но и в религиозных кругах. Но вы спрашиваете, кто же эти, которые гонят и преследуют и злословят верующих людей? Разве это не люди? Да, но что их побуждает так делать? Или, вернее, следовало бы спросить не что, а кто их побуждает? Да, инспиратором этой ненависти есть никто иной, как сам князь мира сего, дух Антихриста. Он побуждает своих поносить, злословить и гнать чада Божьего. Мир не будет преследовать человека, если он будет вести порядочный образ жизни, будет заниматься разными добрыми делами, помогать бедным и кормить голодных. И это верующий, конечно, делает. Но не за это мир их ненавидит. Мир ненавидит живого, живущего в них Иисуса Христа. Этот дух ненависти побуждает людей поносить, злословить и гнать детей Божьих. Этими тремя методами верующий преследуется миром. Заметьте, Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас». Слово это «поносить» значит смотреть на человека с презрением, свысока, считаться с ним как с подлым, низким и негодным человеком. Как было сказано о Христе пророком Исаии, он был презрен и умолен пред людьми. С таким пренебрежением мир относится к верующему человеку. Как он ненавидел Христа в дни плоти его, точно так же он ненавидит его сегодня в чаде Божьем. Другое орудие, которое враг употребляет против детей Божьих, это злословие. «Блаженны вы, когда всячески неправедно будут злословить вас за меня». Это, возлюбленные, метод сопротивления сатаны против избранных Божьих. Поношение, злословие, клевета. Дьявол так и назван – клеветник, братья. Он эту свою клевету начал еще в Эдемском саду против Бога, и он продолжает ее по сей день. Как материалистический, так и религиозный мир, ненавидящие детей Божьих, будет все делать в своих силах, чтобы представить их в ложном свете клеветой и ложными обвинениями. Но и материалистический мир не спал, и он находил предлоги, чтобы неправедно злословить верующих ради Христа. Христиан даже обвиняли в людоедстве. «Верующие — это людоеды!» — кричал Рим. И почему именно людоеды? А разве Христос сам не сказал по отношению вечери Господней: «Примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, и сия чаша есть новый завет в моей крови». Враг, извращая слова Христа и значение трапезы Христовой, обвинял верующих, что они жертвовали своих детей, когда собирались вокруг стола Господня и ели плоть и кровь своих же детей. Это, возлюбленные, не выдумка. Так их обвиняли, это в истории. Такая клевета разносилась о христиан, и не думайте, что сатана изменил свою тактику. Возлюбленные, то, что делалось во дни первовековой церкви, делается и сегодня. Мне не нужно вам давать свежие примеры вражеских злословий против истинных детей Божьих. Вы сами отлично знаете. Но заметьте, что враг не довольствуется только поношением, ложными обвинениями и клеветой. Нет, эта клевета всегда приводит к физической атаке, ибо цель врага – уничтожить последователей Христовой. Читайте четыре евангелиста, и тут ясно вы обнаружите этот процесс врага против самого Спасителя. Для чего его поносили, ложно обвиняли и непрестанно на него клеветали? Только одна причина, чтобы его убить, уничтожить. Да, его пригвоздили к римскому кресту в результате ложных обвинений. Клевета дьявола всегда приводит к этой третьей стадии его вражды против чад Божьих – физическое гонение. Оно было так со дня Авеля, когда брат его, Каин, который был от лукавого, убил брата своего, и оно остается таким по сей день. Да, Христос сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего». «Если меня гнали, будут гнать и вас». «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Но, возлюбленные, я еще не кончил. Христос еще что-то сказал. Вы слышали? Христос не только сказал, что мир нас возненавидит и будет преследовать нас, и поносить нас, и всячески неправедно злословить нас за него. Нет, Спаситель сказал больше. Слушайте, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, благодарение Господу. Таково вознаграждение детей Божьих, преследуемых и гонимых за верность своему Спасителю. Заметьте, что первая награда, которая будет нашей, говорит Господь, это радость. «Радуйтесь и пляшите от веселья», так сказано в подлиннике. Не странно ли это? Почему нам радоваться и веселиться, когда нас гонят и поносят? Во-первых, возлюбленные, потому что Господь удостоил нас быть соучастниками в Его страданиях. Это была неугасимая страсть апостола Павла, чтобы познать Христа и силу воскресения Его и участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. А апостол Петр говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуйте». Когда апостолов били и запрещали им говорить об имени Иисуса, сказано, что они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Да, Господь дает радость. Это награда за страдания ради Христа. И только те, которые за свою верность Христу пережили на себе поношение ради Него, они только знают на опыте эту Богом дарованную радость, благодарение Ему вовек. Но это вознаграждение не только временное, данное здесь на земле, но Христос также сказал: «Велика ваша награда на небесах». Возлюбленная, жизнь на земле не кончена, это только испытательный срок. Награду, которой Христос обещал, будет в потусторонней жизни, вечности. Я не могу даже вообразить себе, какая это будет награда. Тем паче, что Христос говорит, что она будет велика. «Радуйтесь теперь, веселитесь, скачите от веселья, ибо велика ваша награда на небесах. Слава Ему вовек». «Будь верен до смерти, — говорит Господь, — и дам тебе венец жизни». Апостол Павел в послании Римлянам говорит, что «если с Ним страдаем, с Ним и прославимся, а в другом месте, если терпим, то с Ним и царствовать будем». Царствовать со Христом. Что все это значит, кто может сказать? Ибо не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но я не хотел бы закончить мою беседу сегодня, не сказав последнее слово тем из моих слушателей, которые еще верой в Господа Иисуса Христа и пролитой крови Его не стали детьми Божьими, которые не знают радости прощения грехов. Если вы не покаетесь, дорогие друзья, и не обратитесь, то вас только ожидает ужасная участь, вечное мучение. Сегодня день благоприятный для вас принять дар спасения во Христе Иисусе. Верой Господа Иисуса Христа и спасешься. О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты стал на сторону Христа. Пусть Дух Божий тебе откроет этот чудный источник для омытия твоих грехов. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Благодарение Ему. Аминь.